Туман порвал, солнце сквозь щеки туч. Здравствуй, мой Магадан. Здравствуй, весенний луч. Возле пивной мужик кружку поднес губам, и на руке возник чайками Магадан. Магадан, значит, опять домой в этот волшебный сон. Магадан, сон, где короткой весной я как пацан влюблен. На берегу стоят баржи колымских лет. Мне бы из бухты той с чайками улететь, горькой плакнуть слезой и на прощание спеть. Магадан, значит, опять домой в этот волшебный сон. Сон, где короткой весной я как пацан влюблен.